Да, Грамон. Да что за безумство, друг мой? Это не безумство. Я должен пойти туда, чтобы получить важные сведения. Которые касаются герцога? Его и... Онораты. Фламанки? Что это за известие? Говорят, что она жива. Ну, вы в это верите? Я вам скажу, когда поговорю с человеком, который находится в форте Сан-Хуан. Но это не преступная крепость, я знаю. Испанцы там не собираются сдаваться. Они даже имеют намерение поприветствовать наши суда канонадой. Говорю вам, я все равно войду в форт. Вас схватят? Возможно, и нет. У вас есть талисман? Простая записка. Ее нужно передать человеку, которого я хочу расспросить. Кому вы хотите это поручить? Какому-нибудь испанскому солдату. Выбирать? Их у нас 300 или 400 среди пленных. Прекрасно. А теперь послушайте меня, Грамон. Если завтра на рассвете я не вернусь, считайте меня мертвым или, по крайней мере, в плену. Кабальеро, хотите совета? Говорите. Пошлите к дьяволу этого человека и оставайтесь с нами. Нет, я должен пойти туда. Тогда я знаю, что мне остается делать. Что вы имеете в виду, Грамон? Я буду готовить моих флебустьеров к штурму крепости. Нет, вы этого не сделаете. Сейчас нет, но если завтра на рассвете вас не будет здесь, мы пойдем на штурм этой твердыни и с Божьей помощью захватим ее, несмотря на сильный гарнизон и 60 пушек, которые ее защищают. Я не хочу понапрасну жертвовать вашими людьми. Если я не вернусь, предупредите Моргана, чтобы он крейсировал на моем молниеносном вдоль берега в течение недели, а после пусть отправляется куда захочет. И вы думаете, кабальеро, что ваши флебустьеры спокойно уйдут, зная, что вы в руках испанцев? Не надейтесь на это. Запретите им ввязываться в такое рискованное предприятие. Они взбунтуются, кабальеро. Они слишком любят вас. Хорошо, пусть поступают, как захотят. Впрочем, я ведь тоже не так прост, чтобы дать захватить себя. Я буду действовать осторожно. Ну так дайте мне одного пленника. Месье де Грамон вышел и вскоре снова вернулся, ведя за собой молодого испанского солдата. Считая, что его собираются расстрелять, бедняга был бледен, как полотно, и глядел на флебустьеров расширенными от ужаса глазами. — Вот этот может вам пригодиться, — сказал Грамон, толкая его к сеньору де Вентимилья. Тот взглянул на солдата пристальным взглядом, потом сказал, положив ему руку на плечо: «Я возвращаю тебе свободу без всякого выкупа, и сверх того подарю тебе 500 пиастров, если ты сослужишь мне одну службу». «Говорите, сеньор», — сказал испанец, ободренный этими словами. «Ты знаешь маркизу де Бермея? Кто же ее не знает в Веракрусе? А Диего Сандорфа? Доверенного фламандского герцога? Да». — Я знал его, сеньор.